Потапов в сопровождении Дегтярева и Титова вышел из лифта и, подойдя к одной из дверей на лестничной клетке, позвонил. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге, к удивлению Потапова, оказалась Юля. Она также была удивлена. Вместо приветствия она лишь произнесла: «Сергей, ты?» «Привет», — сказал Потапов, переступая порог. «Надеюсь, ты не одна?» «Я? Нет, здесь еще Андрей. Это же его квартира». «Очень хорошо», — ответил Потапов, проходя в комнату. Голиков сидел на диване, растирая запястье. По взгляду, который он бросил на Потапова, тот понял, что он удивлен появлением Сергея гораздо больше, чем Юля. «Сергей, ты?» «Да, представь себе, я все еще жив», — проговорил Потапов, «несмотря на то, что какие-то силы в этом городе активно занимаются отправкой меня на тот свет». «Я не ожидал», — начал Голиков. «Нет, Андрюша, это я не ожидал, что ты окажешь содействие моим убийцам». Голиков молчал, широко раскрытыми глазами, глядя на вошедшую троицу. Прошедшая в комнату после Потапова и его друзей Юля испуганно переводила взгляд с Голикова на Потапова. «Что произошло?» «Произошло очередное досадное происшествие», — произнес Сергей. «Сегодня на меня опять покушались. По случайности это сорвалось. У меня есть большие подозрения, что наш с тобой общий друг Андрюша приложил к этому свою руку». «Что ты говоришь?» — возмутилась она. «Как тебе не стыдно? Я пришла сюда 20 минут назад и обнаружила его, прикованного наручниками к батарее». «Да», — хмыкнул недоверчиво Потапов. «Ах, вот почему ты не явился на встречу, о которой очень просил». «Это правда, Сергей, правда», — оживленно заговорил Голиков. «Меня приковали в туалете к водопроводной трубе трое вооруженных людей. Я ничего не мог сделать. Если бы не Юля, я просидел бы там бог знает сколько. Я мог подохнуть там, в этом сортире». «Кстати», — спросил Потапов, обращаясь к Юле, — «а как ты вошла сюда? Он что, уже доверяет тебе ключи от своей квартиры?» Юля замялась, не найдя, что ответить. «Или, может быть, он выкинул тебе их из окна?» — выдвинул версию Потапов. «Прекрати юродствовать», — твердым голосом проговорила Юля. «Его ведь тоже могли убить. Как тебе не стыдно?» «Странно, но весть о том, что сегодня в очередной раз покушались на меня, не вызвала у тебя такой бури сочувствия, какое ты проявляешь к Андрюхе». Юля промолчала в ответ, но заговорил Голиков. «Сергей, пойми, я ничего не мог сделать. Они ворвались в мою квартиру и стали угрожать, что убьют меня и Юлю, если я не выясню у тебя адрес квартиры, где ты сейчас от них скрываешься. И ты сдал меня с потрохами в упаковке? Сука!» – зло проговорил Потапов. «Что, может, таким образом решил списать свои долги? Я точно знаю, что почти половина денег, которые перечислялись тебе на спортклуб, ты потратил на себя и растранжирил. Может, ты испугался, что с тебя за это спросят по всей строгости?» Голиков молчал. Ему нечего было ответить, отчасти потому, что Потапов говорил правду, отчасти потому, что он размышлял над тем, как вырваться из этой западни, которая угрожала его жизни. «Так вот, ты прав», — проговорил Потапов. «Мы с тебя спросим прямо сейчас, по всей строгости, по полной программе. Ты за все заплатишь, падла». Дегтярев и Титов, вынув из кармана пистолеты, направились к сидящему на диване Голикову. Кровь отхлынула от лица последнего, превратив его в меловую маску. «Нет, нет, не трогайте его!» — закричала Юля, бросившись к Андрею. В ногах у Голикова на полу лежали слесарные инструменты, с помощью которых он, видимо, и снимал браслет наручника. Схватив лежащий на полу молоток правой рукой, он левой прижал к себе Юлю и, замахнувшись, заорал: «Стойте на месте, гады! Иначе я ей голову разможжу!» Титов и Дегтярев, пораженные, остановились в нескольких шагах от Голикова и Юли, но при этом вскинули пистолеты, целясь в Голикова. «Стойте!» — заорал Потапов. «Не стрелять! Пусть идет отсюда, куда хочет. Слышишь, ты, придурок, если хочешь, вали отсюда. Последние слова адресовались Голикову. «Сергей, он у меня на мушке. Он и пикнуть не сумеет, как я ему глаз вышибу». «Нет, пусть идет», — проговорил Потапов. «Все, что я хотел, я выяснил». Голиков, медленно ступая, вышел из квартиры, волоча за собой перепуганную насмерть Юлю. Через несколько секунд за ним выбежали Потапов и его помощники. Плачущую Юлю они обнаружили на первом этаже. Когда они выбежали на улицу, то увидели, как темно-синий БМВ, выехав со стоянки, на огромной скорости промчался по двору. Когда же он поворачивал в арку, правое колесо его попало в лужу, и машина резко пошла юзом. Голиков не справился с управлением, и БМВ со всего маху врезался левой фарой в стену арки и заглох. Дверь машины открылась, и из нее выполз Голиков. Лицо его было залито кровью. Он был явно оглушен ударом. Первой к нему подбежала Юля. «Андрюша, что с тобой? Ты жив?» — заговорила она, обращаясь к Голикову. «Что будем делать с этим козлом?» — спросил Дегтярев у Потапова. Тот помолчал несколько секунд, потом произнес. «Вызовите скорую». «Ты что, смеешься?» — удивленно взглянув на шефа, спросил Титов. «Может, его еще на руках до больницы донести? Он тебя подставил, и ты хочешь с этим смириться?» «Придется смириться», — ответил Потапов, глядя на плачущую и обнимающую Голикова Юлю. «Эту партию, похоже, мы проиграли. Пусть эта милая парочка дальше живет, как хочет. На мне их крови не будет. Знаю только, что если с ними потом что-то произойдет, то выпутываться будут сами, без моей помощи».